Немало потрудился над этим замечательный советский ученый Невский. В то время, когда Козлов раскопал в Хара-Хота книги, Коля Невский только что закончил гимназию и поступил в технологический институт. Потом, через много лет, именно ему будет суждено прочитать книги тангутов, конечно, далеко не все, перевести некоторые звучные оды, восхититься меткими пословицами. Это была увлекательная, но чрезвычайно сложная работа. До него ученые в дешифровке письменности тангутов сделали только первые шаги. Да это и неудивительно. В их распоряжении были единичные тексты. У Невского целая библиотека. Кроме того, он знал китайские и тибетские языки. С них были сделаны некоторые тангутские переводы. И в совершенстве владел всем комплексом филологических знаний. Уже посмертно в 1962 году Невскому за его двухтомное собрание трудов «Тангутская филология» присуждена Ленинская премия. Одна из од, переведенных Невским, написана в честь ученого Ири, который в конце 1036 года доложил правителю страны о создании тангутской письменности, за что был пожалован княжеским титулом. Вот небольшой отрывок из этой оды, которую очень любил Невский. «На западе дальнем стоит край высокий Тибет, и в этом тибетском краю тибетские знаки письма. На крайнем востоке лежит в низинах страна Китай, и в этой китайской стране китайские знаки письма. У каждого свой язык, и каждый любит его. Почтенье к своим письменам питает и тот, и другой. У нас же, в нашей стране, великий учитель Ири, на небе звезда письмен, с востока она взошла. Письмо, принеся с собой, она озарила закат». Известно, что в конце X века тангуты завоевали независимость и основали свое государство. Они во всем хотели быть независимыми и самобытными, в том числе и в создании письменности. Создав письменность, тангуты начали производить книги. Как скоро они научились их печатать, мы не знаем, но, видимо, очень быстро. Их поэты с гордостью подчеркивали: «Под небом великим у нас читаются книги свои». Книгоиздательская деятельность приняла довольно широкий размах. Некоторые книги выпускались громадными тиражами. И не только для тех времен. 50-100 тысяч экземпляров. Любопытно, что количество экземпляров указывалось в конце книги. Многие тангутские книги имели довольно полные выходные данные. Прежде всего, приводилось название произведения, которое сокращенно повторялось на каждом развороте. Листы нумеровались, далее указывался автор текста, перевода, комментария, послесловия и предисловия. В некоторых книгах содержались сведения о тираже, дате и месте их выпуска. Отмечалась даже фамилия резчика досок. Так, «Собрание светлых слов» резал Ян Бзунь. Большим уважением пользовались в стране труды философа Конфуция. Тангуты перевели многие его книги, в том числе знаменитые изречения. Один экземпляр книги на плотной серой бумаге оказался в Хара-Хотта и вместе с другими находками хранится сейчас в Ленинграде. Колоссальную ценность для современных исследователей представляет китайско-тангутский словарь, который очень поэтично называется «Жемчужина в руке» и всевозможные толковые словари «Сися». Вот сборник законов с витиеватым названием «Измененный и заново утвержденный кодекс законов лет небесного процветания». Но такие заголовки не были правилом. Одно из стихотворений заглавлено кратко и поэтично «Крупинки золота на ладони». Словарь назван «Море слов». 7 томов энциклопедии «Лес категорий». Историческое сочинение «Сокровенное сказание». 5 томов энциклопедии «Море начертанье». Энциклопедия состоит из 15 отделов. Вот небольшой отрывок из раздела «О годе и месяцах». «В восьмой луне созревают плоды персика, шиповника, акации, винограды. Косят зрелую коноплю, и, поджарив плоды, делают масло.